Скорее всего, Кристофер знал об этом и до утра не сделал ни одного звонка по телефону из своих апартаментов. Интернационал наверняка имел свои способы и средства связи. Однако, соблюдая правила игры, не ленился каждый раз снимать трубку, когда ему звонила Дара, тем самым как бы подчеркивая свою выдержку и спокойствие. Около 7 утра телефон Кристофера перестал отзываться. Дара выждала 40 минут и разбудила мамонта. Он тут же позвонил дежурной по этажу и получил исчерпывающую информацию. Гость из апартаментов около часа назад съехал из гостиницы, разумеется, в неизвестном направлении. Бегство Фрича было для мамонта несколько неожиданным. Ему казалось, вчера вечером он убедил, что за ним действительно есть полный контроль, и дергаться не имеет смысла. Значит, Кристофер на что-то рассчитывал. Или получил четкое указание от своих партнеров — скрыться от конкурента. Отпускать его было нельзя, иначе всемогущая конкуренция обратится в прах, а он предстанет обыкновенным авантюристом, каким-то образом получившим некоторую информацию и теперь использующим ее для грубого шантажа. Нужно во что бы то ни стало доказать, что вездесущий и незримый интернационал может быть и уловимым, и управляемым. Доказать это хотя бы Кристоферу Фричу. Реально он мог объявиться в 2 местах — у пожарника или у зямщицы. Но входить в контакт с тем и другим Мамонт планировал на следующем этапе, когда он станет полномочным партнером Кристофера. Соваться к ним, чтобы выведать что-то о наследнике Валькирии, значило обрубить будущие пути. Оставалось единственное — проповедать горбоносого наблюдателя на Сущевском валу, который по долгу службы мог знать, где обитал Кристофер все дни до прихода в гостиницу. К счастью, потасканный Жигулёвок оказался на стоянке только с другими государственными номерами. Служба наблюдения меняла их часто. Ждать, когда его хозяин спустится вниз, не было времени. Мамонт огляделся и вошел в подъезд. Он поднялся на 2-й этаж и услышал стук, затворяемый на 4-м этаже двери. Потом брякнул ключ и зашелестели шаги по ступеням. Когда между ними оставался один лестничный пролет, Мамонт встал посредине площадки. Горбоносый мгновенно узнал его, хотя было сумрачно. Лишь на мгновение, замедлив шаг, стал спускаться быстрее. — Привет, коллега, — тихо сказал Мамонт. — Привет. — Есть разговор. — Ну? У него не было никакого желания разговаривать и видеть Мамонта. Похоже, он хорошо выспался, позавтракал и отлично владел собой. Это был уже совершенно другой человек, чем тот, промерзший до костей и теряющий рассудок и осторожность. Один наш общий знакомый сегодня утром исчез из гостиницы, — проговорил Мамонт. — Ты не знаешь, где он может быть? — Не знаю, — просто ответил Горбоносый. Ты же катался за ним. Я катался за тобой. Он обезоруживал простотой, и заинтересовать его сейчас было нечем. Он на глазах, как хорошая сильная рыба, сходил с крючка, и во 2-й раз можно было не рассчитывать, что клюнет. «Кто из ваших отслеживал иностранца?» — без надежды спросил Мамонт. «Не знаю». Он и в самом деле мог не знать, выполняя конкретный урок, заданный начальником. «Ну, извини», — бросил Мамонт. «Ничего», — проронил тот и, обойдя Мамонта, пошел вниз. Рассчитывать на иное было и невозможно. Следовало заранее проиграть подобную ситуацию и вообще не ездить сюда, потому что в следующий раз будет трудно найти с Горбоносым общий язык и взаимные интересы. Подводила спешка, следовало взять себя в руки и досконально проанализировать создавшееся положение. Мамонт подождал, когда Горбоносый выйдет со двора, после чего спустился вниз и, огибая дом с другой стороны, вышел к Линкольну, стоящему на противоположной стороне улицы.